Предгрозовой духоте все предвещало ливень. О разрыве молодой четы скоро узнали все, как ни старались Ривьеры это скрыть. Одна из первых об этом пронюхала, даже прежде чем новость получила огласку, Бернадетта Вердье, врожденная пассеро, которую Сильвия когда-то тщетно прочила в жены Марку. Когда Марк женился, Бернадетта сумела скрыть свое разочарование. Никто ни о чем не догадался, даже Сильвия, хотя она отлично знала свою воспитанницу и предвидела, что брак Марка огорчит ее. Бернадетта выказала поразительное равнодушие, и Сильвия даже разгневалась. Ей хотелось, чтобы Бернадетта страдала, жаловалась, разделила ее досаду, но та предоставила приемной матери гневаться в одиночестве, и Сильвия оказалась в глупом положении. Не могла же она сама разыгрывать роль отвергнутой невесты. Сильвия обозлилась на Бернадетту чуть не больше, чем на Асю, даже обругала ее «дуреха». Но Бернадетту это нисколько не задело. Ни на мгновение с губ ее не сходила холодная улыбка. Она не играла для галерки. Она даже не могла бы толком объяснить, почему так вела себя, и не было ли ее поведение своего рода самозащитой. Она старалась не заглядывать в себя. Знала только, что порой жестокая боль жалила сердце, а остальное время камнем наваливалась на нее тоска. Знала, что в самой глубине, на дне расселены, шевелились маленькие, жесткие, треугольные головы, свернувшие с клубком мысли, длинные змеи со страшными глазами. Нет уж, лучше не ворошить прошлого. Живи, как живешь. Живи в единственном смысле, приемлемом для такой, как ты, то есть трезвой практической жизнью. Стоит ли предаваться бесплодным сожалениям? А обиды, на них ведь ничего не построишь. А строить надо. И вот обиды бережно, пересыпанные нафталином, до поры до времени были сложены в сундук. Бернадетта, не задерживаясь, пошла дальше своей дорогой, и, поскольку ей был нужен муж, нашла себе мужа. Нашла, руководствуясь своим практическим разумением, которая предполагала удовлетворение трех потребностей — честолюбия, буржуазного комфорта и чувственности. Ее избранник, некий Андре Вердье, 35-летний делец, был компаньоном, старый, в Париже все быстро старится, пользующийся известностью автомобильной фирмы. За 10 лет он сколотил себе солидное состояние и теперь только выжидал благоприятного момента, чтобы основать собственное дело и потопить старую фирму, которая его вскормила и поставила на ноги. Это был красивый, голубоглазый малый, с правильными чертами и веселой улыбкой, вежливый, обходительный и чудовищно бездушный. Женщинам он очень нравился. Но почему он сам остановил свой выбор на Бернадетте? Ведь ему стоило кивнуть, и любая самая красивая и богатая девушка бросилась бы ему на шею. Для Бернадетты этот брак был блистательным реваншем за отвергнутую любовь. Ей надо было завоевать этого мужчину, раз ею пренебрег другой. Чернавка, худышка, далеко не красавица, но стройная и гибкая, она умела выставить в выгодном свете свое модное в ту пору уродство. Изящный, худощавый, плечаточеный авокат. Немного острое бедро и стан вертлявый, как чем-то раздраженный гад. Вердье, знавший толк в женщинах, прочел на тонких, слегка кривившихся под густым слоем помады губах Бернадетты обещание приятных ночей, а в холодном деловитом взгляде стальных серых глаз залог столь же деятельных дней, хоть и проведенных на иной ниве. Они без труда договорились о том, как к обоюдной выгоде пустить в оборот свое супружество. Округлая цифра приданого, которую Сильвия выделила Бернадетте, служила достаточной компенсацией за недостаток красоты. Дело было обделано прежде, чем Сильвия о чем-нибудь проведала. Она с неохотой дала согласие на этот брак. Правда, она сама когда-то сделала не столь же блестящий выбор. Зато ее Леопольд был из добротного материала, без лоска, но и без обмана. Она видела насквозь главные изъяны жениха или избранника Бернадетты. Впрочем, Бернадетта видела их не хуже. Под белоснежной манишкой наглого выскочки с вкрадчивым взглядом таилась моральная, порой физическая трусость и фальшь разновидности следствия трусости, отличительный признак слабого характера, который боится и бежит правды, а в лучшем случае скрывает ее от себя. Он ни разу не решился взглянуть на свою обнаженную душу. но прекрасно умел видеть души других, их пороки, слабости и недостатки, дабы ими пользоваться. Зато чужие горести для него просто не существовали, слишком обременительно было замечать их. Он делал зло не ради зла, а только ради собственного блага. Однако при случае, когда он был уверен в полной безнаказанности, либо потому что выступал один на один, разумеется, если противник оказался слабее, либо потому что опирался, как во время больших катастроф, войны или паники, на стихийную жестокость общественного мнения, он мог стать поистине свирепым.